Только что разговаривал по телефону с товарищем Катуковым. Связался с ним через Тулу. Настроение у товарища Катукова бодрое и боевое. Он обещал привести бригаду в Москву за 3 суток своим ходом. Реально ли это? Сутки на то, чтобы сдать участок соседям и организовать марш. 2 на движение, вслух размышлял я. По плохим, но ночным дорогам, при возможном противодействии авиации противника, поломка и ремонт техники, подтягивание тылов, нам очень нужны здесь самые надежные войска. Управится ли Катуков в срок? — повторил Иосиф Виссарионович. — Если сказал, сделает хотя бы часть сил. — Прошу, Николай Алексеевич, проследить за движением Катукова. Помогите ему, если потребуется. Жду сообщений от вас. Если возможно, как говорится, превзойти самого себя, то Катуков, вдохновленный разговором со Сталиным, сделал это. Вечером 19 октября я встречал бригаду на окраине города, чтобы провести ее на Волоколамское шоссе, куда она направлялась. Бригада пришла в полном составе, в боевом состоянии, со всеми танками и автомашинами, с артиллерией, с ремонтниками, с зенитным дивизионом, с остатками своего мотострелкового батальона. В пути не было ни единой аварии. И, если не ошибаюсь, зенитчики бригады умудрились даже сбить в дороге вражеский самолет. Я поблагодарил товарища Катукова от имени товарища Сталина. Объяснил маршрут и задачу. Поинтересовался, в чем крайняя нужда. Катуков ответил, требуются запасные части для танков и автомашин. Желательно пополниться техникой. И еще просьба. На старом месте задержался танк лейтенанта Лаврененко, выделенный для охраны штаба армии. Один из лучших экипажей, отличившийся под Орлом. Я, кстати, слышал о нем. Танк должен был догнать бригаду, каждая 34-ка на счету. Но почему-то не успел. За что он, Катуков, взгреет лейтенанта. Но надо помочь Лаврененко выйти на маршрут, найти бригаду. Я пообещал выставить на шоссе пост, чтобы встретили. А вскоре и узнала причину, по которой Лаврененко не смог присоединиться к бригаде на марш. Днем танк, следовавший самостоятельно, остановился в центре Серпухова. Надо было отдохнуть, перекусить, а главное привести себя в порядок. В столицу ведь направлялись. Всем экипажам, Лаврененко, Федотов, Борзых и Бедный, двинулись в парикмахерскую. Только устроились, блаженствуя в креслах, прибежал запыхавшийся красноармеец танкистов срочно в комендатуру. А там незнакомый пожилой комбриг объяснил, со стороны Малоярославца к Серпухову подходит немецкая колонна. До батальона пехоты с противотанковыми орудиями, с мотоциклистами. Фашисты близко, а наша пехота только что поднята по тревоге, да и малой ее и артиллерии нет. Просьба к танкистам задержать колонну, дать время для организации обороны. Задача, разумеется, не из простых. Подумать требовалось, как немца остановить, а самим уцелеть. А думать пришлось уже в пути, в грохочущем танке. Если на что и мог рассчитывать Лаврененко, так это на внезапность. Устроить в удобном месте засаду, катуковскую засаду, как это бывало под Мценском. Удобную позицию лейтенант нашел возле деревни Высокиничи, в роще, откуда хорошо просматривалось шоссе. Танкисты быстро замаскировались. Вражеские разведчики на мотоциклах проскочили мимо. А вот и колонна. Впереди опять же мотоциклисты, потом батареи противотанковых орудий, штабные машины и ряды, растянувшиеся на марше пехоты. Впервые увидишь такое, дрогнешь. Но Лаврененко и его товарищи не новички.